Вьетнамцы вдобавок совершенствуют тактику засад. Недавно они имитировали строительную активность в одном из районов, но позиция ПВО и зенитно-ракетные комплексы были лишь искусной бутафорией. Американцы заметили бурную деятельность и решили стереть с лица земли новый позиционный район ПВО. Ранним утром группа из 15 F-105 при поддержке звена фантомов нанесла мощнейший удар по позициям полка, расположенного в лесах в излучине реки Дуонг в столичном регионе. Насыпали тандерчев и от души. Горели небо, земля и позиции бутафорских зенитных комплексов, вместе с укрытиями и блиндажами расчетов. Уходили американцы на низких высотах, чтобы не попасть под огонь случайно выжившего в огненном аду ЗРК, и это стало их роковой ошибкой. Не успели пилоты F-105 порадоваться успеху, как внезапно попали под ураганный огонь зенитных автоматических орудий, искусно расставленных на пути их предполагаемого отхода. За несколько минут в землю врезались сразу 10 F-105. Никто из летчиков не спасся, так как летели они, почти касаясь деревьев. На следующий день по всем подразделениям УСАФ в регионе был объявлен траур. Генералы переглянулись. Следует обязательно изучать вьетнамский опыт. Петр Иванович, вам есть что сообщить. Ивашутин передал сидящим конверт с фотографиями. Мои диверсанты с помощью партизан сумели достать и переправить новейший комплекс армейской связи, а также несколько образцов американского оружия. Это и есть М-16, ткнул в одну из фотографий Захаров. Вы ее уже испытали, отдали специалистам из ГРУ. Хорошо. Когда ожидается прибытие во Вьетнам новых МиГ-21? Как только будет готов флот сопроводить транспорты, американцы начинают вести себя все более агрессивно. Устинов из-под лобья глянул на Арика. Считайте, что посмеют напасть на наши транспорты. В открытую нет, но могут засыпать минами рейд Хайфона. Так что будет работа тральщикам. Или придется использовать иные методы. Придется поднять вопрос на президиуме. Обстановка становится все более напряженной. Но зато американцы начали наших пилотов очень уважать. 23 сбитых самолета Air Force за месяц. Надо бы наградить ребят. Подготовьте списки отличившихся. Генерал-полковник задумался, как будет нарезать награды. Устинов усмехнулся. По тяжести упавшего, гляньте, как в Корее вопрос решался. А сейчас я хотел бы услышать дежурного от ПВО. Информация к размышлению. Судоплатов так описывал одну из акций украинских националистов по истреблению евреев. Когда прибывшая полиция открыла огонь, поднялся крик, кто мог, стал бежать. Начался массовый расстрел и преследование бежавших на улицах и в домах. В результате, помимо евреев, погибло много польского и украинского населения, всего до 2400 человек. Пойманных на улицах евреев погрузили вместе с трупами расстрелянных и вывезли в каменоломни, где расстреляли уже всех. Некоторые нацисты отличались особой жестокостью. В спецсообщении управления контрразведки СМЕРШ-1 ГО Украинского фронта говорится об отморозке по фамилии Козловский из села Могильницы. В первые же дни немецкой оккупации он поступил на службу в полицию, гордо расхаживал с карабином и нарукавной повязкой с тризубом, символом нынешней Украины. В июле 1941 года он арестовал 3 еврейские семьи. Гелис, Мендель и Варун, говорится в сообщении СМЕРШа. Они состояли из 18 человек стариков, подростков и детей от 6 месяцев до 12 лет. Все они были им отведены в лес, где взрослых он расстрелял, а детей от 6 месяцев до 6 лет брал за ноги, ударял головами о дерево, затем бросал в яму. Уповцы в день годовщины УПА решили преподнести своему генералу необычный подарок – 5 голов, отрезанных у поляков. Тот был приятно удивлен как самим подарком, так и находчивостью своих подчиненных. Подобное рвение смущало даже видавших виды немцев. Генеральный комиссар Волыни и Подолья обергруппенфюрерши не просил митрополита Поликарпа Сикарского унять свою паству 28 мая 1943 года. Национальные бандиты, курсив мой, проявляют свою деятельность также в нападениях на безоружных поляков. По нашим подсчетам, на сегодня замордовано 15 тысяч поляков. Колонии Янова долина не существует. В хронике СС стрелковой дивизии Галичина, которую вела ее войсковая управа, имеется следующая запись. 20.03.44 г. Есть на Волыни, который, вероятно, уже в Галичине, украинский повстанец, который хвалится, что своей матушкой удавил 300 душ поляков. Его считают героем. Поляки издали десятки фолиантов таких вот фактов геноцида, ни один из которых бандеровцы не опровергли. Рассказов же о подобных деяниях армии Краевой наберется не более чем на общую тетрадь, да и ту еще следует подкрепить существенными доказательствами. Причем не обошли вниманием поляки и примеры милосердия со стороны украинцев. К примеру, в Верке Костопольского уезда Франтишка Дзеконская, неся свою 5-летнюю дочурку Едзю, была смертельно ранена бандеровской пулей. Та же пуля задела детскую ножку. На протяжении 10 дней ребенок находился при убитой матери, питаясь зернами из колосков. Спас девочку украинский учитель. При этом он наверняка знал, чем ему грозило подобное отношение к чужакам. Ведь в том же уезде бандеровцы замордовали 2 украинских детей только потому, что они воспитывались в польской семье, а 3-летнему Стасику Павлюку разбили голову о стену, держа его за ножки. Разумеется, страшная месть ожидала и тех украинцев, которые без вражды относились к советским воинам-освободителям. Районный проводник Аун Иван Ревенюк, гордый, вспоминал, как ночью из села Хмызова привезли в лес сельскую девушку лет 17, а то и меньше. Ее вина заключалась в том, что она вместе с другими сельскими девчатами ходила на танцы, когда в селе стояла воинская часть Красной армии. Кубик, комбриг войскового округа Упатуры, увидел девушку и попросил у Варнака, проводника Ковельского округа, разрешение лично допросить ее. Он требовал, чтобы та созналась, что гуляла с солдатами. Девушка божилась, что этого не было. «А я сейчас это проверю», — усмехнулся Кубик, заостряя ножом сосновую палку. Через мгновение он подскочил к пленной и острым концом начал втыкать ей между ног, пока не вогнал сосновый кол в половой орган девушки. В одну из ночей бандиты ворвались в украинское село Лозовое и за 1.5 часа убили свыше 100 его жителей. В семье Дегун-бандеровец зарубил 3 детей. Самому маленькому, 4-летнему Владику, отрубил руки и ноги. В семье Макух убийцы застали 2 детей, 3-летнего Ивасика и 10-месячного Иосифа. 10-месячное дитя, увидев мужчину, обрадовалось и со смехом протянуло к нему ручки, показывая свои 4 зубчика. Но безжалостный бандит полоснул ножом головку младенца, а его братику Ивасику топором разрубил голову. Из села Волковые в одну из ночей бандеровцы привели в лес целую семью. Долго издевались над несчастными людьми. Затем, увидев, что жена главы семьи беременна, разрезали ей живот, вырвали из него плод, а вместо него затолкали живого кролика. Они превзошли своими зверствами даже немецких садистов и эсэсовцев. Они пытают наших людей, наших крестьян. Разве мы не знаем, что они режут маленьких детей, разбивают о каменные стены их головки так, что мозг из них вылетает? Страшные зверские убийства, вот действия этих бешеных волков, взывал Ярослав Галан. С подобным гневом зверства бандеровцев обличал и Аун Мельника, и Упа Бульбы Боровца, и правительство Западноукраинской Народной Республики в изгнании, и союз гетманцев-державников, обосновавшийся в Канаде. Глава 17. 11 января 1966 года. Москва. Удар ниже пояса. Вторник, день секретариата. Поэтому с утра с позаранку еду в Кремль. Текучки порядком накопилось. Надо разгрести завалы, то есть назначить исполнителей и контролеров. Без этого, к сожалению, никак нельзя. И так еще лет 10. Нынче же с начала года изрядно привалило иностранных делегаций. От французов до монголов и разных негров. Если первые прибыли по делу, сдвинулись переговоры по французским вертолетам. Мне пришлось клятвенно пообещать Деголю, что мы не будем их использовать в военных целях. Правда, промолчал о движках. Переделанные двигатели пойдут на другие машины. И не обязательно вертолеты. Авиаконструкторы им весьма заинтересовались. Понятно, что Милю и Камову проект французов, как кость в горле. Алуэт крайне любопытная машина и в будущем показала свою эффективность, в том числе и на поле боя. Пусть наши учатся и делают собственные машины, с двигателями иначе никак. Мы лишены глобального рынка, что крайне плохо само по себе. Вот и приходится побираться по миру. У австрийцев дизеля, у шведов, сейчас лягушатников обхаживаем. А что у нас кроме ядерки и ракет имеется? Только сырье. К тому же Милю поручено создание специально спроектированного серийного боевого вертолета. Свою идею я подкрепил успешным использованием американцами во Вьетнаме Bell H-1 Cobra. И это не будет Ми-24. Нужно сразу ставить на боевую машину более мощный двигатель и никакого десантного отсека. Вертолету требуется возможность зависания, а концепция летающего БМП полная херота. Именно так я грубо и высказался на одном из совещаний. Вроде умные люди, а придумывают черт-те что. С монголами вышло интересней. Не любят они китайцев и побаиваются их мощи. А наше временное замирение с мая потомков Чингисхана здорово нервирует. Ну я сдуру и предложил им стать 16-й республикой. Азиатов мы переплавлять в русских умеем. Отличным примером служат братские люди буряты, да и калмыки, пацаны четкие. Про татар и башкир вообще помолчу. Те свои праздники отмечают и нашими православными не брезгуют. Так что я бы любителям национального самосознания розок вместо бюджета выписал. Люби свою культуру, но превозносить за счет других зачем? Исторических обид полна тележка. Нам же следует размышлять о грядущем. Монголы неожиданно задумались и усвистали во свояси. А я начал вспоминать, что в будущем из их недр иностранцы добывали или чем мы там можем разжиться. Монголия вдобавок является одной из ведущих стран мира по поголовью скота на душу населения. Если им помочь техникой, холодильными установками и кормами, и особо развитием национальной ветеринарной службы, то Забайкалье и часть Сибири мы сможем сполна обеспечить мясом. А это на данный момент очень важно. Твою же идею. А почему мы этого в том времени не делали? Медь, золото, уголь, уран, железная руда, вольфрам, цинк, молибден, серебро. Этого полно в Гави и горах монгольских. Всплывают цифры. Общая стоимость топ-10 наиболее крупных месторождений в Монголии угля, меди, золота, урана и редкоземельных металлов Монголии составляет приблизительно 2,75 ирлен-доллу. Надо немедля дать поручение Совету Министров посчитать, во что нам выгоднее вкладываться, и обязательно учить местные кадры, что в том времени непосредственной добычей и обслуживанием техники занимались совспецы, и что затем иностранцы со всего мира. Трудовых кадров нам и самим не хватает, и обязательно страны СЭФ подключать, хотя сырье, пусть поработают. Жаль японцев не впихнуть, им еще ничего не забыли. А вот к Африке я почти равнодушен, чем удивляю наших партийцев до слез. Мне как-то на прошлом секретариате попеняли. Так я считаю, что не справятся негры с управлением государством. Мало у них традиций, а также исторического опыта. Даже в Эфиопии с тысячелетней цивилизацией начнется бардак и гражданские войны. Целые провинции отколются. А нам, что прикажете делать с натуральными дикарями, повстанцами? Тем более, что я лелею план создания крепкой Южной Родезии. Ивашутин, конечно, удивился такому нестандартному подходу, но он уже привык, что первый у нас с выкрутасами. 11 ноября 1965 года правительство, сформированное партией белых родезийских националистов Родезийский фронт во главе с Яном Смитом односторонне провозгласило независимость от Великобритании. Основанием были объявлены итоги референдума, прошедшего в ноябре 1964 года, на котором подавляющее большинство, более 90 избирателей высказалось за независимость. Страна стала называться просто Родезия. В Южной Родезии не было формального ущемления по расовому признаку, как политика апартеида в ЮАР. Но были, к примеру, серьезные имущественные и образовательные цензы, из-за которых избирательные права преимущественно принадлежали белому меньшинству. Имели место и другие формы избирательного ценза. По мне правильно, но разве нашим упертым коммунистам объяснишь, что чисто негритянская Зимбабве в будущем станет ярчайшим антипримером успешной государственности. И нам нужен выход на юг Африки с громадными природными ресурсами, а лучше всего на ЮАР. Во время конголезского кризиса Союз нежданно ощутил свою незначительность. В принципе, на юге это будет продолжаться до самого конца, несмотря на все вливания и помощь местным неграм. Если бы не кубинцы в Анголе, фиг бы мы там что смогли сделать. А проблемы с Мозамбиком? Пришлось флоту вмешаться. В итоге все ништяки позже захватят китайцы. А оно мне нужно? Начальнику ГРУ я кратко обрисовал подходящую легенду для внедрения в Африку. Если туда придем не мы, то придут западные неоколонизаторы. Мы же рано или поздно договоримся с властями Родезии, чтобы те отпустили вожжи в расовом неравенстве. Черное население надо воспитывать и образовывать. В этом как раз может помочь Советский Союз, как и в экономике. Будем действовать опосредованно через ГДР и Югославию. В итоге мы получим интереснейший опыт сотрудничества. Ивашутин дураком отнюдь не был, поняв, что в центре этого клоповника можно получить отличную базу для своего ведомства, а также иной вариант развития Африки. И что бы там ни говорили советские пропагандисты, наши командированные специалисты наблюдали тот бардак воочию и никогда не считали черных равными себе. И не потому, что расисты. Больно уж разное у нас было развитие в цивилизационном ракурсе. Жаль, что все эти планы начнут работать только лет через 5. Деньги необходимы мне уже сегодня. Дико требуются масштабные вливания в новые производства, дороги на нечерноземье и вообще в сельское хозяйство. Я и так с руганью, но смог протолкнуть дополнительную продажу золота. Новое мы добудем, привезем из Африки и Монголии. Главное, не обвалить мировой рынок. Но начатая весной операция по созданию независимых банковских структур уже помогает в этом. Золото не обязательно продавать, его можно использовать в качестве прекрасного залога. В Индии, например, хлопок покупают ливанские фирмы. Также через ближневосточных посредников мы вошли на рынки Египта, Алжира и Сирии. Даже Турцию и Пакистан не обошли. Мне нужно закупить сырья впрок, чтобы начать переформатировать Среднюю Азию. Нынешние текстильные центры РСФСР вернуть на лен и коноплю, часть перепрофилировать на искусственное волокно. Под это дело уже строятся французские заводы в Белоруссии и Литве. Оставшийся хлопок будем перерабатывать в южных республиках. Так мы займем часть населения в небольших городах. Содержать авиазавод в Ташкенте не вижу смысла. Чтобы завозить туда русских рабочих, промышленность среднеазиатских республик будет заточена на сельское хозяйство и обработку сырья. Больше фруктов и овощей, хороших и разных. Чтобы летом в городах не переводилась черешня, абрикосы и персики. Чтобы каждый советский ребенок попробовал узбекскую дыню. А соки, фруктовые консервы не переводилось и в самых далеких деревнях. Лет за 10 мы справимся. В мечтах дорога проходила незаметно, но уже на подъезде к Кремлю раздался неожиданный звонок. Сидевший впереди Медведев с каким-то напряжением протянул мне трубку. Черненко, Леонид Ильич. Константин глотал слова и был крайне взволнован, а новости вовсе ударило меня обухом по голове. Леонид, товарищ, Суслов умер. Секунду я молчал, переваривая страшную новость. Что, как, покончил с собой. Минуту не мог вымолвить ни слова. Медведев, глядя на меня, также встревожился и дал команду водителю снизить ход. Это еще не хватало в начале эпохального года. Как можно спокойнее произношу в трубку. Как это произошло? Застрелился у себя в кабинете полчаса назад. Суслов любил приходить пораньше. Но вот ведь, сука, перед самым съездом решил кинуть меня. Жди на месте. Быстро в ЦК. Соображать надо как можно быстрее. Это колоссальный удар именно по мне. Такая опора из-под ног ушла. На Суслове был завязан весь ЦК, идеология. Никто против него не смел пикнуть. Володя, срочно соедини меня с Грибановым и Цвигуном. Олег Михайлович, первым ожидаемо откликнулся руководитель моей спецслужбы, беда с Сусловым. Подробности на место. Срочно в ЦК со своими людьми, бери самых опытных в этом деле. И границу на замок. После кодового слова, обозначающего переход на активный режим, Грибанов еле заметно выдохнул. Информбюро будет готовиться к возможному перевороту и отслеживать обстановку в высших политических кругах. Слушаюсь, Леонид Ильич. На проводе уже Цвигун. Без МГБ нельзя, а милицию и прокуратуру привлекать не хочу. Категорически. Объясняю ситуацию и повторяю кодовое слово. Больше ничего говорить не нужно. 100 раз обсуждали и проводили учения. Хватит творить в СССР благоглупости. Медведев в это время ведет переговоры по рации. Поэтому, когда кортеж на всей скорости подкатил к главному входу здания на Старой площади, там уже стояло 2 экипажа службы охраны, а около дверей расположились бойцы САКМС. Он показался удачным оружием в случае усиления. Телохранители тут же окружили меня кольцом и не отпускали до лестницы. Несколько человек и внутри шли впереди, но коридоры ЦК и так обычно бывали пусты, сейчас же мрачно тяготили полной безлюдностью. После первоначального шока меня обуревали страсти и крепла уверенность. Хотелось скорого разрешения ситуации, а также разбора полетов. Нам страну поднимать, а утроили черт те что. Зла не хватает на этих советских деятелей. Наверное, я зря с ними либеральничаю. Кто внутри? Черненко и в самом деле смотрится крайне плохо, того и гляди уйдет в паническую атаку. Что за хлюпики пошли? Потому нарочито придаю голосу твердости и уверенности. Там, Константин кивает в сторону приемной, только врач и дежурный. Оборачиваюсь к Медведеву. Врача оставить, дежурного допросить. Кто его обнаружил? Черненко непонимающе смотри на меня, он все еще в шоке. Только этого не хватало. Из приемной выныривает Медведев и тихо докладывает. Помощница услышала шум и сразу зашла туда. Хлопнулась в обморок. Сейчас в прострации в одном из кабинетов. Я заметил, как по коридору к нам движется Грибанов и несколько человек в гражданском. Мои личники уже предупреждены и пропускают их. Отвожу начальник собственной спецслужбы в сторону. Олег Михайлович, специалисты с вами, два эксперта с большим опытом. Хорошо, сейчас заходим в кабинет и фиксируем обстановку. Начальник спецслужбы жестом подзывает двух человек из команды и спрашивает, кто будет заниматься расследованием. Официально МГБ, сейчас они прибудут. Ну и, Грибанову повторять не нужно. Спецслужба первого проведет собственное и отследит реакцию публики. Наверняка уже заработала прослушка в некоторых кабинетах. И я не вижу в таком порядке ничего плохого. Это рядовой гражданин может требовать конфиденциальности. Аппаратные работники высокого ранга априори ее лишены, потому что работают на интересы государства, а партия и, в частности, ЦК часть его, и я также часть государства. Вперед проходит высокий мужчина в возрасте. По повадкам заметно, что в данной области работает давно. На руках перчатки, на ногах бахилы. За ним следует молодой эксперт с фотоаппаратом наперевес. Через минуту подзывают нас. В кабинете Суслова, как всегда, душно, указываю на окно, чтобы открыли. Некого уже простуживать. Картина маслом. Михаил лежит лицом на столе. Весь затылок разворочен, стена рядом запачканы кровью и мозговым веществом. Для верности он вставил пистолет в рот. Вот тот лежит рядом со стулом на ковре. Ближе не подхожу, чтобы не наследить. Первый спец тщательно снимает отпечатки, осматривает тело, второй скрупулезно все фиксирует на камеру. Грибанов сам ведет протокол осмотра. Первый официальный документ. Копии поделимся с МГБ. У него что-то в руке, Леонид Ильич. Твердым голосом указываю. Она нужна мне. Достаньте аккуратно. Через минуту кусок бумаги у меня в руках, сбивчивый, не похожий на обычный почерк. Прости, Леонид, иначе не мог. Вот дьявол. Так просто сдался или что-то произошло? На плечи внезапно наваливается огромная тяжесть. Отчего-то ощущаю дичайшую ответственность за произошедшее. Сам же и подталкивал. Они же тут все расслабленные, не ожесточенные. Раньше боялись хозяина, сейчас только потерять синекуру. Тьфу ты, наше поколение ругают, но мы 90-е пережили и на кишках страну вытолкнули в будущее. Детей вырастили и выучили, они живут в совсем ином мире благодаря нам. И неплохо, кстати, живут. Не сразу замечаю шум в приемной. В проеме появляется голова Цвигуна. Он моментально оценивает обстановку. Товарищ первый, мы можем приступать? Конечно. Копия осмотра сейчас будет готова. Материалами с вами поделится. Глава МГБ уж просит, что мои люди сами будут работать, но большую часть дел вести его ведомству. Прокуратуру вызывать? Зачем? Самоубийство. Откуда у него пистолет? Он оружие не любил. Это наградной Токарев, товарищ первый. Следом в дверь пропихивается Черненко, замечает труп, ахает и падает назад. Уведите его в кабинет, и медика туда. Из здания никого не выпускать. Работайте, товарищи, я у себя. То ли мой уверенный голос, то ли осознание случившегося так подействовали, но ни капли паники я не заметил. Деловитость, упрямство в достижении цели. Около лестниц на этажах выстроились мкшники в новой синей форме. Они беспрекословно пропускают моих наверх. Грибанов задержался, чтобы переговорить с коллегами. У них немного разные планы и следует их согласовать. Помощник в приемной бледен. Что за хлюпики? Чаю. Уже в кресле понимаю, что я наделал. Миша, что же ты так? Надо было отправить его в санаторий. Поговорить, убрать временно с должности. У меня только что отрубили правую руку. Никогда не любил Суслова, да и не дружили особо. В рамках работы общались, и сейчас нам не до сантиментов. Но товарищ он был порядочный, настоящая опора в партии. Что же до его тараканов в голове, то с ними бы разобрались. Зачастую второй человек в партии был для меня лакмусовой бумажкой, что можно и что нельзя в данный момент осуществлять. Как я без него дальше? Кто будет вести съезд? Что делать? Мне приносят чай с лимоном и неизменными сушками. В задумчивости ломаю их руками, не замечая, как они крошатся на одежду и пол. Затем перехватываю взгляд Медведева и тянусь к стакану. Позови, пожалуйста, Грибанова. Офицер исчезает в приемной, слышна работа рации. А что я прохлаждаюсь, надо президиум собирать. И как назло, Черненко выбыл. Набираю знакомый номер Кириленко. Сидишь, в курсе, мухой ко мне, секретаря ко мне пропустить. Сидим уже втроем, хлебаем обжигающий чай. После оглушительного понимания случившегося, сантименты отбрасываю в сторону и начинаю наступление. Андрей Павлович, готовьте президиум. Как только Константин Устинович придет в себя, вызывайте всех в Москву. Кириленко уже отошел от потрясения и суховато деловит. Понял. Сейчас же начну обзванивать. Повестка на тебе. Официально секретарь ЦК КПСС умер на работе. Причину придумаем. Что у него с болячками было? Грибанов заглядывает в бумажку. Подготовленный товарищ. Чего только там нет. Товарищ первый. Подберите сейчас с Цвигуном подходящее и сделайте причину официальной в бумагах. Переговорите со всеми работниками ЦК и ознакомьте под подпись с итогом официального расследования. И предупредите, что за распускание слухов у нас имеется уголовная статья. Руководитель спецслужбы понимающе кивнул. Вопрос государственного значения и нам не до сантиментов. Меня же гложет недосказанная мысль. Олег Михайлович, как Константин Устинович придет в себя, возьмете под контроль всю корреспонденцию, с которой работал товарищ Суслов, особенно в последние дни. Потом ко мне на стол самое интересное. Поворачиваюсь к Кириленко. Андрей Павлович, назначьте ответственного за похороны. Кто у нас из службы протокола этим занимается? Как не вовремя, горюет Кириленко. Скоро очередная встреча коммунистических партий. Михаил Андреевич должен был там выступать с речью. Мрачно думаю, а сейчас лежит себе с раскинутыми мозгами. Зрелище неприятное, но и хуже видали. Мертвые обычно, вообще, неприглядны. Затем бросаю взгляд на секретаря ЦК. А ведь Кириленко сейчас второй после меня по влиянию. Только вот меня это нифига не радует. Нет у него и близко такой власти в ЦК, что была у покойного. Кого же на него поставить, а также идеологию возглавить? Сколько проблем эта смерть создала. В той жизни он умер незадолго до меня, то есть Брежнева. Все 70-е простоял на посту. Целая эпоха под его приглядом прошла, и это было лишнее. Да и смерть его смотрится странно. В январе 1982 года Суслов по настоянию академика Евгения Чизова ложится в больницу на обследование, хотя по воспоминаниям и помощника, и дочери, он в этом явно не нуждался. На момент смерти Михаил Андреевич был уже далеко не юн. Пошел 80-й краткий год, и, соответственно, не так чтобы очень здоров. Идеальное здоровье в таком возрасте – не правило, а редкое исключение. Известно, что у него были диабет, проблемы со зрением, ряд других проблем медицинского характера, но ничего катастрофического. Обследование, занявшее несколько дней, прошло на прекрасно, о чем сообщили пациенту и его семье. Ожидалось, что Суслов выйдет на работу 22 января. Совершенно неожиданно вечером 21 января Суслову дали крупную дозу какого-то нового, очень сильного лекарства. Вечером он сидел у телевизора вместе с дочерью. Через час после приема лекарства голова Михаила Андреевича неожиданно стала клониться на бок. Он еще успел сказать какую-то короткую фразу, чтобы успокоить дочь, и потерял сознание. Больше в сознание не приходил. По утверждению Сумарокова, роковую таблетку Суслову дал его лечащий врач Лев Кумачев. Был этот доктор креатурой КГБ. Еще довольно молодой, лет 40, к нему тоже остались так и не выясненные вопросы. Чуть позднее хотели поговорить с ним, уже не успели. Не успели же, потому что вскоре Кумачев скончался при невыясненных обстоятельствах. Был обнаружен у себя на даче мертвым. Ну и для полноты картины еще одна информация к размышлению. Чизов входил в круг ближайших доверенных лиц Андропова, был членом его политической команды. Об этом академик откровенно сообщал в своих мемуарах. Более того, по словам Чизова, его отношения с шефом КГБ были не просто деловыми, а по-настоящему дружескими. Это была далеко не единственная своевременная и загадочная смерть в период, названный остряками пятилеткой пышных похорон. Есть свои загадки и странности и в смерти Брежнева, и в уходе из жизни Юрия Андропова 9 февраля 1984 года, Константина Черненко 10 марта 1985 го, Дмитрия Устинова 20 декабря 1984 го, Семена Цвигуна 19 января 1982 го, Николая Щелокова 13 декабря 1984 го. А ведь ранее имелись странные смерти Федора Кулакова, член Политбюро, 17 июля 1978 го, Петра Машерова 4 октября 1980 го. И уже не узнать, что же случилось на самом деле. К своему ужасу, понимаю, что изменил историю окончательно и бесповоротно. Дальше кроить грядущее самому. со всеми сопутствующими ошибками. Отяжеленный мрачными мыслями решаю ехать в Заречье. Все равно сегодня я не работоспособен. Туда и результаты расследования привезут. По дороге меня не беспокоили. Медведев брал трубку и отвечал, что первый занят. Он хмуро посматривал в мою сторону и не раз спросил про здоровье. Видимо, выглядел я так себе. Вот так вот. Поначалу относишься к человеку с предубеждением, созданным кем-то, а потом он оказывается чуть ли не самым верным сподвижником, и на него всегда можно было положиться. Вот его секрет политического долголетия. На даче я сразу переоделся в домашнее. Обычно я даже туфли на тапочки меняю. Затем задумчиво остановился возле буфета, где стоял коньяк. Не время, но изнутри буквально душит. «Леня, как же так?» Виктория Павловна обливается слезами. «Вот так, умер как настоящий коммунист. На посту. Ты сядь, я сейчас». Затем подает мне какую-то настойку. «Что это?» «Ты пей, твоего корейца. Сейчас обед подам. Суп будешь?» Некоторое время в недоумении смотрю на супругу Ильича. «Какой суп в такой момент?» Махом выпиваю горьковатый напиток. «Становится легче. Неси». После обеда размышлял, кем заменить Михаила, и пришел к парадоксальному выводу, что неким. Кириленко птица не такого высокого полета. На своем посту еще ладно, но выше. Демичев пока слаб в отношении пропаганды, надо искать человека-дублера, а там посмотрим. Ступаю на тропу незнаемую, так что возможны ошибки и повороты не туда. Почти всех, кого планировал, уже привлек. Остается искать самому свежие лица. Так, почему самому? У меня же целая куча помощников и целый этаж отделов. Чиркаю в блокноте. Озадачить Цуканова и отделы. Добавляю Черненко. Тот умеет работать с большими объемами информации. Не раз заглядывал к Лебедеву. Что-то там горячо обсуждали. И я как-то примечал в ЦК молодых людей непортократной наружности. Неужели мутит с новой Лебедевской ВМ? Кого взять в тяжеловесы президиума? Мазуров замена Косыгину. Щербицкий мне на Украине нужен. Мжаванадзе, считай, отработанный материал. Гришин, еще вес не набрал, да и мутный он тип в плане политики. Я его больше, как перспективного градоначальника взял. Полянский, от него надо избавиться. Мне необходим продвинутый, а не ретроградный президиум. Воронов, мужик боевитый, в том времени считался моим оппонентом, да и по личному общению понравился. За словом в карман не полезет, вызову-ка его завтра к себе. Андрей, конечно, обидится, но не по сеньке шапка. Но дьявол, кого мне поставить на КПК? Должность-то оказывается смертельно опасная. Так в размышлениях о структуре ЦК и провел время до приезда спецгруппы. В целом ЦК КПСС был организацией, предпочитавшей вербальные формы коммуникации и очень неохотно фиксировавшей свою внутреннюю кухню на каких-либо письменных носителях, тем более имеющих характер официальных документов. Достаточно сказать, что из ЦК КПСС в курируемые ею организации никогда не поступало никаких официальных бумаг, за исключением общих решений Политбюро ЦК КПСС и Совета Министров СССР. В редких случаях руководителю организации для ознакомления могло быть послано, с фельдкурьером, касающееся его решения секретариата ЦК КПСС, которое должно было в течение недели, если это не документ повышенной секретности, возвращаемый сразу после прочтения, вернуться в общий отдел ЦК КПСС. Не могло быть и речи о том, чтобы инструктор ЦК КПСС представил курируемому им чиновнику какое-либо распоряжение на официальном бланке ЦК. То же самое касалось многочисленных форм коммуникаций, которыми занимались сотрудники аппарата. Термин «телефонное право», получивший распространение во времена перестройки, не вполне описывал существовавшую практику коммуникаций, но справедливо фиксировал внимание на ее скрытом и вербальном характере. Помимо этого, большое значение имели различные формы совещания и консультаций, которые, как правило, не фиксировались официально, но следы их можно найти в рабочих записных книжках сотрудников аппарата и других приглашенных на эти мероприятия лиц. При отсутствии официальных стенограмм их участникам позволялось делать подобные записи, поскольку без них, в отсутствии официальных распоряжений на официальных бланках, любая деятельность, если и не остановилась, то неизбежно привела бы к существенным искажениям. Важным в этом отношении было и сложное устройство руководства отделом пропаганды со стороны его куратора, Михаила Суслова, сочетавшие формальные и неформальные механизмы влияния. Формальный механизм был устроен строго и иерархически. Отделом Суслов руководил в основном через рабочего секретаря ЦК КПСС по идеологии, который в письменной, например, накладывая резолюции на документы, или устной форме передавал распоряжения заведующему отделом, а тот спускал их ниже, своим заместителям, передававшим его ниже по цепочке заведующим секторами, а те – инструкторам. Рядовые инструкторы или даже заведующие секторами могли проработать в отделе несколько десятилетий и ни разу не попасть в кабинет Суслова. Единственным способом поглядеть на него или других членов политбюро вблизи было участие в партсобраниях аппарата, на которых эпизодически выступал кто-то из вождей. Другой способ руководства отделом был через помощников Суслова, которые могли позвонить лично нужному им в данный момент сотруднику аппарата с официальной, полуофициальной или совсем неофициальной просьбой или вопросом. Далеко не всегда это делалось по заданию самого Суслова. Помощники вполне могли предварительно разобраться в заинтересовавших их вопросах, прежде чем доложить о них шефу, а то и откровенно плести свои интриги. На последних, в частности, погорел один из них, Владимир Воронцов. Он был членом команды Суслова еще с 1930-х годов, занимал пост его помощника в 1953-1966 годах и был ключевой фигурой в борьбе группы сталинистов-антисемитов с влиянием Лили Брик в сфере интерпретации интеллектуального и освоения материального наследия Владимира Маяковского. В результате он был уволен из ЦК КПСС, по словам Алексея Козловского, с устной формулировкой за действия, направленные на ухудшение отношений между советской и французской коммунистическими партиями. Сестра Лили Брик, Эльза Триоли, была замужем за поэтом Луи Арагоном, влиятельным в руководстве французской компартии. И после очередной скандальной публикации в адрес Брик, инспирированной Воронцовым, Арагон напрямую обратился с протестом к Суслову. Помимо взаимодействия с руководством, к числу других распространенных практик работы сотрудников аппарата ЦК КПСС относятся внешние контакты за пределами здания ЦК, экспертные совещания, координация аппарата ЦК с курируемыми им учреждениями и координация между отделами внутри аппарата ЦК. В ЦК КПСС проводились и различные совещания с участием уже официальных представителей учреждений. Они были гораздо реже и носили в основном инструктивный характер. Наиболее регулярными и, наверное, наиболее важными среди них были информационные совещания, чаще всего кратко и неформально именуемые брифингами. Они собирались отделом пропаганды примерно раз в месяц на протяжении всех 1970-1980-х годов. Добавим сюда противостояние сталинистов последнего набора в середине 1950-х годов, относительно большой группы бывших комсомольских функционеров позднесталинского времени, свежеиспеченных выпускников ООН при ЦК КПСС. Исходя из базовой эпохи, все, что они умели, это воспроизводство агрессивной риторики и морализаторства, мобилизация населения через агитацию, принуждение и обман, поиск и разоблачение врагов да беспрекословное исполнение приказов. Значительная часть этих комсомольских функционеров, помимо сталинизма, поддерживала идеологию русского национализма. Особенно этим отличалась та часть отдела, что в 1955 году была выделена как отдел пропаганды по РСФСР. Отдел подчинялся бюро ЦК КПСС по РСФСР, и его руководителем был военный политработник сталинского времени, убежденный русский националист Василий Московский. Фактически это была лаборатория для выращивания партийных аппаратчиков с прорусскими взглядами. Результаты работы этой структуры ощущались и два десятилетия спустя после ее слияния с общесоюзным отделом, состоявшегося в 1965 году. Они очевидным образом сказались, например, на деятельности Бориса Стукалина, возглавлявшего отдел пропаганды в 1982-1985 годах, или заместителя, заведующего Егора Лигачева, вошедшего в Горбачевское политбюро и являвшегося главным покровителем русских националистов в перестроечном СССР. И это только малая часть айсберга, больше напоминающего клубок змей. Нет, не зря я создаю в Кремле параллельное руководство. И сейчас еще четче обрисовалась идея о смене Конституции и усиления роли в стране Верховного Совета. Мне нужны несколько центров власти и средства их контроля. Но сначала необходимо упрочить собственную власть и получить первые успехи в сфере экономики. Накормлю народ, и меня фиг кто столкнет отсюда. Информация к размышлению. При всем при этом их отношения никак нельзя было назвать дружескими. Пожалуй, не было в высшем партийном руководстве человека более далекого по характеру от Брежнева, чем Суслов. перестраховщик, педант, догматик и в словах, и в поступках, перечисляет нелестные характеристики Суслова-брежневский охранник Владимир Медведев. К тому же очень упрямый человек. К Суслову Брежнев относился с иронией, усмешкой, вспоминал Александр Бовин, с 1970 по 1982 год, спичрайтер Брежнева, как бонвиван к кабинетному сухарю. Это подтверждают и воспоминания брежневского зятя Юрия Чурбанова. Над Сусловым часто подсмеивались, причем не только у нас дома, но и в кругу членов Политбюро. Суслов, скажем, несколько десятков лет подряд носил одно и то же пальто, и я помню, как в аэропорту, когда мы то ли встречали, то ли провожали Леонида Ильича, он не выдержал и пошутил: «Михаил Андреевич, давай мы в Политбюро сбросимся по червонцу и купим тебе модное пальто». Однажды, я помню, кто-то из нас спросил: «Леонид Ильич, Суслов хотя бы раз в жизни ездил на охоту?» Находясь в хорошем расположении духа, Леонид Ильич часто бывал настоящим артистом. Тут он вытянул губы и, пародируя речь Михаила Андреевича, протянул: «Ну что вы, это же очень опасно». Вот такая легкая была ирония. Странностей у Суслова действительно было немало. По улице, к примеру, он всегда ходил в галошах, опасался подхватить простуду. Хотя причины у этой фобии были вполне уважительные. В детстве Суслов переболел туберкулезом и очень боялся возвращения болезни. Из-за этого же игнорировал и охоту. Однажды приехал в Завидово Суслов, главный идеолог страны, рассказывает в своих мемуарах Владимир Медведев. Он вышел из машины в галошах, понюхал воздух, сыро, сказал он с ударением на «о», влез обратно в машину и уехал. Даже в охотничий домик к Брежневу не зашел. Еще одной притчей во языцах была любовь Суслова к небыстрой езде. Из всех членов Политбюро он был единственным человеком, кто по Москве ездил только со скоростью 40 км в час. Об этом все знали, но Михаил Андреевич всегда спокойно отвечал, что Суслов и при такой скорости никогда и никуда не опаздывает. Тем не менее, когда в правительственный аэропорт Внуково-2 тянулась кавалькада членовозов руководителей партии и правительства, никто не решался его обогнать. Первый секретарь ленинградского обкома Василий Сергеевич Толстиков, пишет Леонид Млечин, говорил в таких случаях: «Сегодня обгонишь, завтра обгонишь, а послезавтра ни на чем будет обгонять». Именно так. Суслов вызывал одновременно и смех, и трепет. В аппарате ЦК уже давно прозвали Суслова «серым кардиналом», пишет Рой Медведев. Имелись в виду не только масштабы его власти, но и тщательно скрываемые источники влияния, а также стремление формировать и направлять политические события из-за кулис. Однако Александр Бовин был категорически не согласен с такой оценкой. Никогда, как иногда пишут, Суслов не играл роль серого кардинала. Он был главным по чистоте, и только тут его голос имел решающее значение. С Бовиным вполне можно согласиться. Никакой своей игры, никаких интриг, а именно это предполагает статус серого кардинала, Суслов за спиной Брежнева не вел, иначе бы не продержался так долго на позиции второго лица. Брежнев доверял Суслову потому, что знал, что тот не претендовал, не претендует и не будет претендовать на то, чтобы стать лицом один, что он вообще не по этой части. Скорее, Суслова можно назвать великим инквизитором, ведь это как раз функции инквизиции: печься о чистоте веры, бороться с ересями, не допускать никаких отклонений от идеологических канонов, ничего, что могло бы пошатнуть установленный в государстве и церкви порядок. Это тоже очень важная роль, пожалуй, даже более важная, чем серокардинальская. Об этом говорит хотя бы тот факт, что Красное Королевство пережило не одного кардинала, но после смерти инквизитора протянуло совсем недолго. Не дожидаясь похорон, высшее партруководство 27 января 1982 года дало указание тщательно обследовать кабинет Суслова. Это дело было поручено секретарям и помощникам скончавшегося члена Политбюро. Я нашел в архивах акт. Он гласил: «Мы, ниже подписавшиеся С. П. Гаврилов, Б. Г. Владимиров, Н. Я. Новокрещенов, Б. Ф. Цыбанев, Б. Е. Извозчиков, составили настоящий акт о том, что в сейфе М. А. Суслова в рабочем кабинете обнаружены: 1. Наличные деньги в сумме 3171,87 коп, 3171 рубль 87 коп, 2. Сберегательная книжка на имя Суслова Михаила Андреевича, номер счета 1953 в Сберкассе 1568034 Г. Москвы с вкладом на сумму 20 905 12 коп, 20 905 рублей 12 коп, 3. Квитанции о сдаче М. А. с условием личных денежных сбережений в фонды. А. Фонд досрочного завершения пятилетки, 4000 рублей 24 апреля 1974 г. 3000 рублей, 21 марта 1975 г. Всего 7000 рублей. Б. Фонд мира, 3014 июня 1968 г. 1509 января 1979 г. 1516 января 1980 г. 3023 декабря 1980 г. 2011 декабря 1981 г. Всего 11 тысяч рублей. 4. Квитанции, 12, о зачислении по указанию М. А. Суслова в партийный бюджет авторских гонораров, причитающихся ему за изданные произведения в СССР и за рубежом, всего на сумму 13 435 31 к. 13 435 рублей 31 коп. 5. Квитанции, 18, о возврате в бухгалтерию УЦ КПСС валютных средств, командировочных, выданных М. А. Суслову в связи с выездами за рубеж и неистраченных им за время командировки, в следующих суммах: 4415 болгарских ливов, 3360 венгерских форинтов, 1610 венгерских форинтов, 3700 французских франков, 4 английских фунта, 586 монгольских тугриков, 197 болг, ливов, 223 доллара США, 1288 5 венг, форинтов, 2000 венгерских форинтов, 2809 румынских лей, 1350 французских франков, 439 кубинских песо, 1400 марок ГДР, 762 вьетнамских донгов, 9591 польских злотых, 1200 марок ГДР, 5000 польских злотых, органи Ф, 81 ОП, 1, Д, 675, ЛЛ, 44-45. На втором листе акта позже была сделана приписка, что все наличные деньги из сейфа и сберкнижку с вкладом почти на 21 тысячу рублей помощники Суслова передали детям своего бывшего шефа. Как видим, никаких огромных богатств Суслов не нажил. Наоборот, он до конца своих дней значительные средства передавал в различные фонды и зачислял в бюджет партии. Похороны Суслова состоялись на Красной площади 29 января, в Южной России, включая Крым и Нижнее Поволжье, в Молдавии, на юго-западе Украины и Армении в 1930-1950-х годах существовали значительные посевы хлопчатника. Были созданы сорта, пригодные для возделывания и переработки в этой обширной зоне, примерно к середине 60-х хлопководство в этих регионах, кроме Азербайджана, было директивно признано нерентабельным. Селекционные учреждения были перепрофилированы, хлопкоочистительные и смежные заводы демонтированы и перевезены в Среднюю Азию. Едва ли не главной причиной сложившейся ситуации стало, опять же, директивное, зато повсеместное возделывание кукурузы, в том числе в упомянутых регионах. Из-за этого более чем на две трети сократилась в СССР также площадь льна и технической конопли. Именно лен и конопля многими десятилетиями составляли в целом до 40% в объеме сырьевого обеспечения советского текстильпрома и ликпрома, в том числе в РСФСР, не менее 60%. Повсеместное возделывание кукурузы прекратилось к концу 60-х, но восстановление площадей под хлопком, льном и техконоплей так и не состоялось. В 50-х, начале 60-х годов СССР ввозил хлопок и хлопковую пряжу в основном из КНР по низким ценам и по товарному бартеру, но последующее ухудшение советско-китайских отношений прекратило столь выгодные СССР поставки, а закупки за рубежом, включая КНР, проводились, как правило, уже за инвалюту, при этом дороже с каждым годом. К тому же директивно, синхронно с СССР, прекратилось возделывание хлопка в Венгрии, Румынии и почти полностью в Болгарии, где, заметим, не безуспешно в конце 40-х, начале 60-х годов возделывались в том числе сорта европейского региона СССР и Азербайджана. Соответственно, с середины 60-х годов была сделана ставка на рекордное развитие хлопководства в Средней Азии, но с массовым использованием химикатов. ущербных, зато дешевых почвотехнологий, с истощением и загрязнением местных водных ресурсов, с ежегодным сокращением там площадей под другими сельхозкультурами и пастбищ в пользу хлопка. Глава 18. 25 января 1966 года. Кремль. Вторая реальность. В кабинете сейчас двое. Грибанов и Воронов. Первый ведет дело, второго ввожу в его курс. Член бюро ЦК КПСС по РСФСР, несмотря на огромный опыт, во многих вопросах еще совсем телок. Я, вообще, пусть это и звучит странно для людей, прошедших жернова сталинской эпохи, намного жестче их, потому что не гнулся, а разгребал. Если на меня наезжали, то я искал крышу и с помощью ее решал проблемы, но зато мое предприятие не простаивало, и мои люди всегда получали зарплату, не брезговал и сам битой утюгом. В не менее бурные времена рейдерских захватов не пускал слюни от испуга, как многие мои коллеги, а находил и прессовал маменькиных бизнесменов. Те только на виду были крутыми, трясли своими блатными связями. По факту с разбитыми мордами на асфальте лепетали совсем по-другому. По лезвию ходил, конечно, но больно уж ненавистны были эти наглые столичные рожи. Один раз меня все-таки по звонку сверху приняли, помогли лишь личные связи или интерес местного ментовского начальства к моему производству. Затем остыл, продал часть бизнеса, уйдя в цифровую тень. Но девиз «наглость – второе счастье» усвоил крепко. Побеждает не самый сильный, а самый циничный, что плюет на законный мораль. К сожалению, жизнь так устроена. Вот на что был сильным духом и правильный коммунист Суслов. Но и его схарчили ублюдки. Мало им было азербайджанского дела, внимательно вчитываюсь в рабочие записки, что лежали в кабинете Суслова в столе. Вроде бы все обговорили за эти две недели, пресекли ненужные слухи, заодно аппарат ЦК почистили от идиотов, устроили торжественные похороны. Сколько на них народу приехало, заколебался встречать и руку подавать. Вся Европа, революционные движения с других континентов. Даже Мао сподобился и прислал представительную делегацию, и в ней оказались нужные мне люди, с которыми поработали втихаря спецы Петовранова. Китайцы вроде как сделали ряд дружеских жестов, но общую риторику пока не сменили. Мы так и остались ревизионистами, тоже мне учителя. Без нас не смогли бы ничего построить, затем продались американцам, и успешный Китай 21 века вовсе не социализм, так что не на них равняться. В ЦК и обществе в целом циркулирует наша версия. Пара руководителей отделов, решивших потрепать языком, была тут же схвачена, допрошена и уехала в мордовские лагеря. Все остальные тут же осознали, что с первым шутки плохи и Центральный комитет на какое-то время затих. Но где-то внутри идет брожение и создается оппозиция против меня и нашего нового курса на мир полудня. Эти суки слишком много о себе возомнили, забыли о партийных чистках, уверовали в свое могущество. Но я им напомню. Но потом, следствие пока не прекращается. И вот есть первые итоги. Михаил в последние дни занимался азербайджанской партийной организацией. Вообще, много материалов шло с Закавказья. Сейчас там во главе Вилли Ахундов. Человек, поднятый случайно во времена Хрущева. Вот его жена Сара Агаева принадлежала к весьма влиятельному шушинскому клану. И после женитьбы на ней шушинцем стал считаться и Вилли. И что немаловажно, клановость в этой республике буквально везде. Мрачно добавляю, как и во всем Закавказье. Грибанов тактично умалчивает об украинских группировках, но там больше производственные, хотя местные особенности и на них повлияли. Воронов помалкивает. Русские идут в СССР особняком. Самый образованный городской народ с иным цивилизационным подходом. Он обошел соседей в развивающем статусе государственно образующей нации и обрек себя на бремя толкача. И это после почти 50 лет советской власти. Кидаю в сторону руководителя информбюро предостерегающий взгляд. Не тебе судить. Тот правильно его понимает и прячет глаза. 30 тысяч рублей должность прокурора, секретарем райкома, 100 тысяч. Есть мнение, что часть мест в республиканском ЦК выкуплена. Доказательства, Леонид Ильич, косвенные. Я мрачнею, вспоминая, что в том времени бывший первый Азербайджана странным образом наказания избежал. А если нет наказания, то нет закона, ибо зиждется ему ни на чем. Затем в голову приходит прекрасная мысль. Вызовите ко мне заместителя председателя КГБ Азербайджана Гейдара Алиева. Он должен быть сейчас на учебе в Москве. Про него мне недавно рассказывал Цвигун. Алиев человек непростой, но властный, его амбиции можно эксплуатировать с пользой. А что мы? Готовьте все материалы из АССР, Все, что есть в архивах КПК, можете быть свободны, и снова потрясите лабораторию. Ну что, Геннадий Иванович, как вам делишки на общесоюзном уровне? Воронов уже не рад, что согласился, но отвечает партийно правильно. Порядок требуется наводить. Хитро поглядываю на члена президиума. По-сталински, тот замялся, но затем хмуро ответствовал. По закону, каков бы он ни был, ай, молодца, будет с него толк. Ладно, Геннадий Иванович, пора бы уже съездом заняться. Возьмешься? Помогу. Привлеку людей. И пообщайся плотнее с областями. Покатайся по России. Национальные республики возьму на себя. Нам крайне важно провести съезд по-деловому и позитивно, чтобы страна видела, что партия уверена в правильности коммунистического пути. Внутренние склоки лишь мешают. Только сплоченно, все вместе мы можем совершить невозможное. Алиев прибыл после обеда. Он еще не в такой должности, чтобы не трепетать перед высоким начальством. Но молод и нахален, по ярким искоркам в глазах заметно. Проходи, садись, читай, не буду мешать. Я отошел в комнату отдыха, пока генерал знакомится с секретным материалом. Затем прошу чаю и после визита буфетчицы смотрю на гостя внимательно. Имеются такие факты в республике, Гейдар Алиевич, а ведь это по его части, он контрразведкой занимался в КГБ Азербайджана. Но ни один мускул не дрогнул на лице молодого, всего 43 года, генерала. Годится, врать не будут, коррупция в республике цветет, почему не боретесь? Приказа нет, товарищ первый, руководству партии мы неоднократно сообщали, а если будет, снова ни один мускул не дрогнул, если партия прикажет, то исполним. Я встал и размеренно заходил по кабинету, невольно перенимаю привычки хозяина, и народ это примечает. Интересно, Гейдар Алиевич, у нас получается, закон есть, порядка нет, сиди, это вопрос не к тебе, но почему так, обычай? Плохо с ними боремся, останавливаюсь напротив, а ты будешь, сиди, знаю, если прикажете, но сам посуди, что же это за порядок такой, если его пинать приходится, в республике имеются и прокуратура, и милиция, и партийные органы, а вот порядка нет, Алиеву сказать нечего, да и незачем, я больше его знаю, ты сам станешь в моем будущем падишахом и сына посадишь на трон, вот что, Гейдар Алиевич, партия в моем лице дает тебе полный карт-бланш, проводи расследование, создавай собственную группу, набирай орлов и джигитов, тех, кто не боится ничего, но тебе полгода, чтобы сломать ведущие кланы республики, вижу по глазам, что будет непросто, но действуй по закону, ищи факты, доказательства, если нет на бумаге, то обращайся в партийную организацию, ищи свидетелей, неужели там не осталось честных коммунистов, не поверю. Мы должны очистить наши ряды от троцкистской слизи и мелкобуржуазных элементов. Твоя республика неплохо развивается, добыча нефти растет, в сельском хозяйстве положительные перемены, а народ бедствует. Почему? Сделаешь для меня? Смотрит прямо в глаза. Два раза такие предложения не делают. Сделаю, товарищ первый. Выжгу заразу дотла. Вот только беззакония в духе 37-го мне не нужно. Лучше отпустить двух виновных, чем одного порядочного человека оговорить, а тех мы рано или поздно найдем и накажем. Понятно? Так точно. И сразу скажу. Потом я забираю тебя в Москву. А вот тут огонек в глазах его выдает. Амбициозный товарищ. Хороший выбор. Быть главой клана в одной из отсталых губерний, или работать на империю. Это совершенно иная реализация и почет. Сделаю все возможное, чтобы очистить доброе имя нашей республики. Вот это слова настоящего коммуниста. Протягиваю руку. Желаю тебе, генерал, удачи. Конечно же, после выполненного задания ты в обязательном порядке поедешь в Москву. Нечего там киснуть в углу. Что поделать, если нам после царской России достались варварские окраины. Их еще поднимать и воспитывать. Даже к 20-м годам 21-го века самостийные правительства с этим делом не справились. Разве что города привели в чувство. Но варварство, как процветало, так и процветает в глубинке до сих пор. Самые передовые земли Польшу и Финляндию мы потеряли. Иногда спрашиваешь себя, а если бы плюнули на Закавказье, что бы там получилось? Понятно, что турки поспешили бы окончательно решить армянский вопрос. Земли Шервана и закавказских татар могли запросто вернуться в Персию. Грузия бы развалилась на княжество, создавая соседям вечные проблемы. Так что, пожалуй, большевики выбрали лучшие из зол. Спасибо вам, дорогие, нам это расхлебывать, На весеннем пленуме обязательно протолкну постановление о создании Закавказской Федерации. Как раз на руках будут цифры от следственных бригад. Все секретари республик уже будут под следствием, вместе с замами, председателями правительств и основными игроками. Центральному комитету деваться будет некуда. Проведем под соусом второй советизации отсталых окраин. Раз местные кадры не справились, то пусть подчиняются центру. Главой ЗССР станет русский секретарь. Все должности под ним займет партократийный интернационал, собранный со всего Союза. Татары и башкиры вполне себе мусульмане. Я пойду еще дальше. Руководителями МВД и КГБ станут местные чужаки. В Грузии азербайджанцы, в Армении грузины, в Азербайджане армяне. Вот будет кому-то весело. Не знаю про законный порядок, но их клановости и внутривидовые связи пойдут в течение нескольких лет по одному месту. Зачем деньги давать, если клали на тебя с прибором? Местному цеховику или продавцу гвоздик станет проще работать по закону. Налоги меньше откупных встанут. Так смысл платить взятку чужаку или своему, что нифига сделать не сможет, и такую диктатуру стоит там держать не менее поколения. А интеллигенция вместо критики советской власти – пусть займется осуждением взяток и своих древних обычаев. Обычно они настолько варварские, что диву даешься. Это как в РСФСР заново вводить опричнину и барщину. Русские от этого далеко ушли. Ну а если не захотят работать словом, пусть идут на завод или в колхоз. Демичеву негласно доведен смысл антинационалистической директивы. Национальные культурные кадры мне не нужны. Пусть танцуют в аулах, кишлаках, горланят свои песни, но в городе никакой культуры за русский счет. Тут я был совершенно категоричен, до полного непонимания некоторыми товарищами. Ну, может быть, какой-нибудь заскок у первого, хозяин по ночам работал, дед в бункере принимал, и самое вкусное оставил на закуску, приход Петовранова с человеком из его бухгалтерии. Так мы называли отдел по тайным финансовым операциям. В моем прошлом этим особо баловалась БГУ и отделы ЦК КПСС. Со вторыми я еще разберусь после съезда. Как только сделают меня генеральным, так сразу буду строить секретариат под себя. Необходимо оборвать все проклятые ниточки с интернациональным прошлым. Для этого комитет внешней разведки уже начинает крепко копать. У глубинных партийцев останется два пути. Или в лагеря, или работать на нас. И неожиданно справедливостью воспылал товарищ Молотов, передав мне лично весьма любопытные документы. Я их отдал на проверку, не доверяя старому большевику до конца, но пообещал ему похлопотать за членство в партии. Суслова нет, будет проще это сделать. Ну и сразу следственной группе было заявлено тщательно отработать биоматериал, то есть взять образцы крови и внутренних органов, везде, потому что выкопать потом тело мы не сможем. Грибанов меня поддержал, но его возможности были исчерпаны, пришлось пойти на сотрудничество с Цвигуном. А лишние тайны – это власть. Не особо хочется ею делиться, но и довести до конца расследование необходимо. Вот цифры дохода из Ливанского инвестиционного банка, Леонид Ильич.